Они все на меня так смотрели, что я думал, точно принесут меня в жертву какому-нибудь тумби-юмби и прочим вуду. Болт сидел в столовой в окружении спецотряда и с энтузиазмом орудовал ложкой в тарелке со свежеприготовленной дымящейся перловой кашей с мясом. Глаз меня не спускали, за каждым движением следили, и больше всего их волновало, что я могу выйти из красной не к ним, а к кому-нибудь еще. Сталкер принялся увлеченно жевать, и остальные с уважением отнеслись к этому священному для каждого бойца занятию. Несколько секунд в столовой стояла тишина, потом Болт продолжил. «Я их и так, и эдак уговаривал, мол, расскажите, в чем хоть дело-то?» Он отправил в рот очередную ложку каши. «А они ни в какую. У всех рожи каменные, дескать, вернешься, узнаешь. Сучили мне этот чертов контейнер. Ни воды не дали, ни невидимки, даже филина не предложили, хоть он мне особо не нужен. Но ведь этого добра у них полно. Хорошо, хоть автомат дали. Сказали, мол, выйдешь обратно, напьешься. Я как представил, что мне на себе такую дуру, да еще и наполненную на себе через всю красную тащить, так всерьез и засомневался, что дойду». Он вновь вернулся к приему пищи, и сидящий рядом с ним Айболит вкрадчиво уточнил. «Валера, это очень хороший термоконтейнер. Совершенно новый. Мне давно такой был нужен». «Угу», — спешно прожевывал кашу Болт. «Не благодари, мне он тоже понравился. Очень удобно на нем сидеть, когда отдыхаешь от бега на перегонки с аномалиями. И плечи на бегу приятно так оттягивает». Он справился еще с двумя ложками и с наслаждением произнес. «Ух, хороша кашка. А то медицинские харчи в меня уже не лезут», — сталкер оживился. «Ведь так и не объяснили ничего. Сказали бы сразу, что гниль с пня им нужна. Я бы хоть посмеялся. Какая гниль в красной зоне? Там все не так, как в желтой. Все меняется. Еще пара выбросов, и ваше письмо тоже размякнет». «Это очень хорошо, что они тебе ничего не рассказали», — ответил медведь. «Иначе бы ты сюда мог и не попасть. А это в наши планы не входило. Так что их жадность пошла на пользу». «Это точно», — Болт улыбнулся, бросая на медведя веселый взгляд, и вдруг озадаченно нахмурился. «Коля», — он непонимающе вгляделся куда-то сквозь майора, — «ты это... хорошо себя чувствуешь? Что-то как-то мне...» «Лучше всех!» — хохотнул здоровяк дружеским хлопком по плечу, перебивая сталкера. «Это у тебя от избытка эмоций. Шутка ли? 2 года в заперти держали, как хомяка лабораторного, а под занавес чуть в красной зоне не угробили. Врубай кашу, Валера, тебя еще добавка ждет». Болт попытался было возразить, глядя на медведя все возрастающей тревогой, но майор торжественно вручил ему в свободную руку запотевший от холода стакан с водой. «Держи», — провозгласил здоровяк. «Ну-ка, извольте нашей водички откушать собственного приготовления. Здесь добываем и здесь охлаждаем. У нас здесь есть все, в том числе электричество, и самое ценное сокровище во всей желтой зоне — настоящий душ. Наши ученые — гении. Эйнштейн бы от зависти умер». Медведь легонько подтолкнул кружку к Болту. «Давай, давай, оцени, ждем же». Он пристально посмотрел сталкеру в глаза, тот отвел взгляд и переключился на кружку. Болт сделал пару глотков и улыбнулся остальным, одобрительно кивая сознанием дела. «Хорошо. Да вы тут, я погляжу, как сыр в масле катаетесь. Ничего себе, желтая зона». Он невольно покосился на медведя, но тут же продолжил улыбаться. «А я-то думал, как у сателлитовцев УИПы в желтой работают. Наверное, ЦИАП что-то изобрел». «Как же ЦИАП?» — презрительно фыркнул Водяной. «От них, кроме предательства, ничего не дождешься. Это медведь случайно натолкнулся на решение данного вопроса. Мы хотели всем помочь, предоставили им научную информацию. Все тут показали, а они...» Он зло задохнулся. «Не заводись, Водяной», — мягко осадил его Кварц. «Теперь, когда Болт здесь, все станет иначе. Мы вытащим кнопку. И кое-кому небо с овчинку покажется. А пока пусть человек поест, да с дороги отдохнет. Позже ведем его в курс дела подробно». «Понятно», — Болт стал серьезен. «Не все так радужно, как выглядит на первый взгляд». Медведь молча кивнул, и сталкер потянулся к стакану с водой. Он с наслаждением опорожнил прохладную емкость и вдруг болезненно скривился, заходясь в натужном кашле. «Что за напасть?» Айболит уже был рядом, прислушиваясь к его хрипам. «Что с легкими?» «Клиники посадили». С трудом откашливавшийся Болт тяжело дышал, восстанавливая дыхание. «Пока меня исследовали в поисках средства от зависимости, столько крови на анализы извели». Он криво усмехнулся. «Наверное, на 10 хватит. Калывали мне что-то постоянно, типа в научных целях. После одной такой инъекции то ли подсадили мне в кровь какую-то дрянь, то ли просто заразу занесли. В общем, провалялся месяц в палате интенсивной терапии. Выкарабкался, но с тех пор легкие болят постоянно. Всю зиму проболел. Летом вроде попроще, но иногда может скрутить, как сейчас. По красной бегать, честно скажу, было страшновато». «Так, сейчас доедать, мыться и ко мне на осмотр», – безапелляционно заявил Айболит. «Я должен с этим разобраться. В таком состоянии я тебя выпустить никуда не могу. Пока поживешь в лазарете, там для тебя и начнется экскурс в наше житье-бытье». «Снова на больничную койку», – вздохнул Болт. «Счастье было недолгим». «Зря расстраиваешься», – улыбнулся Капкан. «Долго тебе там лежать не придется. У нас тут настоящие чудеса творятся, скоро сам увидишь. Водяному за медикаментами очереди стоят». «Что-то я слышал про Водяного», – сталкер напряг память. «В том ключе, что от всех болячек лечит, и еще воду продает посреди желтой зоны, ну или в этом духе. А кто это такой?» «Да вот он», – вновь улыбнулся Капкан, указывая на Влада. «Правда, воды он выпивает больше, чем продает, зато по зонам бродит, как у себя дома. В этом вы чем-то похожи. И, кстати, нас долго искал. Мы ждали тебя с севера, а ты с северо-востока вышел. С самой забитой аномалиями страны». «Там безопаснее было», – пожал плечами Болт, расправляясь с остатками каши. «Меня сначала Белов, потом его помощник, потом начальник охраны, а потом еще человек 500 предупредили, что пока я не принесу то, зачем посылают, за мной весь ареал охотиться будет. Мол, работай на нас, у нас лучшее предложение. Снятие всех обвинений, легальные документы на любую фамилию, если потребуется, и 10 миллионов долларов. Все это вместе никто, кроме Рао, предложить не сможет. Вот я и согласился. И деньги немалые, и из клиники обещали выпустить. Я ж не знал, что за лекарством от зуда иду. Впрочем, мне без разницы, я все равно пошел. Ради свободы. А как ваше письмо там, возле пня, увидел и все понял, то решил идти вдоль самой границы по красной зоне. Там дорога чище всего и гарантированно нет попутчиков. Дошел приблизительно до направления на городок и вышел к вам. По желтой идти гораздо проще, но кто его знает, где и сколько народа меня ищет, раз у них теперь есть УИПы. Вот и пошел через самые опасные места, чтобы наверняка. Хотел до вечера успеть, пока народ в желтую не двинул, но не получилось. В результате решил в городок тоже через самый опасный участок заходить. Я ж не знал, что в этот сектор никто не ходит. До развалин прежней базы особ добрался, а там вы меня и заметили. В этот сектор заходить очень опасно, это верно. — усмехнулся Медведь. — Здесь живет очень страшная аномалия. АГС-17 называется. Бросается гранатами во все подряд. Очень злая и несговорчивая штуковина. Но люди странные и недобрые к нам пару раз все же заходили. Так что гостей мы ждем всегда. А теперь особенно, раз секрет работы УИПа в желтой раскрыт. Пора подыскивать место для новой базы. Рано или поздно здесь нас начнут искать.